Здесь на низких каменных постаментах лежали два адмиралтейских якоря. Ржавые, трехметровые. Они были положены наклонно, упирались в плиты деревянными поперечными штоками. Дубовые штоки были изъедены морским червем, их железные оковки кое-где лопнули. Ёжики задумчиво потрогал якорную лапу. Он почти не удивлялся. Так не удивляются странностям во сне. Он глянул вниз. У берега к вделанному в гранит кольцу была привязана лодка. В ней тоже лежал якорь, но маленький и новый. Лодка была неподвижна, потому что не двигалась и темная гладкая вода. «Холодная», — понял ежики и даже передернул плечами. Впрочем, зябкости в воздухе не ощущалось. Но не было и духоты, как в городе. Все здесь оказалось не так. Воздух стоял ясным. В нем растворялась прохлада с еле заметным запахом северных тополей. В небе исчезла желтизна. Часть его укрывали серовато-белые, с пасмурным налетом облака, и солнце пряталось за ними. Но половина неба оставалась чистой и светилась бледной голубизной, в которой был уже намек на вечер. Ёжики опять взглянул на кирпичное, похожее на крепость здание, и пошел к нему по траве, среди тишины и безлюдья. Невысокая трава казалась седой от множества отцветших и опушенных семенами одуванчиков. Они были крупные, с кулак ежики. Он старался не задевать пушистые эти шары, но их было очень много, и семена-парашютики то и дело стаями взлетали до колен. Тогда он перестал смотреть под ноги и снова глянул кругом. И увидел то, что раньше не бросилось в глаза. Всюду были якоря. Заросшие, ушедшие в землю почти целиком, наполовину или совсем немного, они лежали и торчали там и тут. Маленькие, как в лодке, и крупные, и громадные, как на камнях у канала. Большей частью ржавы, но были и такие, что темнели чистым железом. Чаще всего попадались якоря старых, знакомых по картинкам форм, но встречались и современные, с поворотными и выдвижными лапами, хитрыми скобами, изогнутыми и составными штоками. В общем, куда ни глянешь — якоря. Видимо, сюда их свозили отовсюду, и те, что снимали со старых кораблей, и те, что находили на дне моря, на местах давних битв и крушений. Как в музей под открытым небом. Свозили, свозили и забывали. Несколько больших якорей стояли на пригорках, как памятники. Один из них, четырехлапый, со странно выгнутым туловищем-веретеном, показался ежике особенно интересным. Он пошел к этому якорю, а навстречу, из-за бугра, вышли трое ребят. Девочка и двое мальчишек. Старшему было лет 14. Девочка, наверное, ровесница ежики, а младший — совсем пацаненок, лет 8. Подходили медленно, и ежики успел разглядеть каждого. Малыш — босиком, в голубой полинялой майке и серых, похожих на юбочку, штанах. Они забавно болтались вокруг бедер. Большеголовый он был и чумазый, или такой чернявый, что просто казался неумытым. Девочка в бледно-желтом клетчатом платьице, а поверх него замшевая курточка без рукавов и со шнурками вместо пуговиц. Старший в зеленой рубашке и в пятнистых, как у десантников из кино, брюках-комбинезоне. Он и девочка, светлоголовые, с тонкими, даже острыми лицами и спокойными глазами. Они шли шеренгой, малыш посередине, и смотрели на ежики. По-хорошему смотрели, он сразу понял, что от них не будет ни обиды, ни насмешки. «Здравствуй», — сказал старший, когда все остановились. И ежики поймал себя, что ответил лицейским коротким наклоном головы. Вот ведь въелось все-таки. И торопливо сказал: «Здрасте», и замигал от неловкости. Старший мальчик спросил с ноткой тревожной заботы: «Скажи, ты кого-то ищешь?» «Я... нет. Не знаю. Я ехал, и тут эта станция. Раньше не было. Я пошел посмотреть». Девочка слегка улыбнулась и сказала участливо: «Ты, наверное, пришел поиграть?» «Не знаю. Поиграть? Как?» «Ну, у тебя же вот...» Она острым подбородком указала на шар в руке у ежики. «А, я нашел его там, на лестнице. Иду, а он лежит». «Тогда это значит мой!» Подпрыгнул чумазый пацаненок. «Он вчера укатился, а мы не нашли». «Филипп!» — строго сказала девочка. Мальчишка со странным взрослым именем Филипп дернулся, отвернулся. глянула за плеча, как сердитый вороненок из-за приподнятого крылышка. Было немного жаль находку, но как припираться с маленьким? Да к тому же это и в самом деле его шар, наверное. «Возьми, раз твой». Филипп обрадованно протянул руку, а старший сказал мягко, но решительно. «Так ведь нельзя. Кто нашел, того и шар. А хочешь, чтобы снова твой был, надо выиграть». «Ну, тогда давайте играть», — потребовал Филипп громко и со слезинкой. «А правда», — примирительно проговорила девочка, — «пошли играть в шары». «А как это?» Ёжики никогда не слышал про такую игру. «Да просто это. Любой сразу поймет», — сказал старший мальчик. «Пошли, площадка тут рядом». Пока шагали, ежики спросил наконец.